Глава 9. Прошло еще несколько дней. Сотня, а точнее теперь уже рота, потихоньку втянулась в занятия и тренировки. Поначалу было еще много вопросов, и главным из них был, зачем столько бегать? Пришлось объяснить, что мы этим заменяем строевую подготовку. А если кому не нравится, можно быстро перевестись в любую пехотную роту. Желающих задавать подобные вопросы больше не нашлось. Так же, как и после одной образцово-показательной экзекуции, соединять приятное с полезным. Трое погранцов втихаря решили вечерком отметить знаменательное событие и нашли способ добыть огненной воды непонятного происхождения, да еще и подкатиться к рядовому Ганне с непристойным предложением найти какую-нибудь закусь. Девица-красавица, естественно, послала их по общеизвестному маршруту, а Федор, случайно оказавшийся рядом, сначала хотел каждому из них что-нибудь сломать, потом одумался, вот что воинская дисциплина с человеком делает, и пошел посоветоваться с командованием, которое обнаружил в лице Михалыча по причине моего Сергеем Дмитриевичем убытия к тыловикам решать насущные и иногда весьма болезненные для них вопросы. Вахмистер, недолго думая, нажал на клавишу «пауза» и запер бутылку ее обладателей в соседних кладовках, против чего фельдфебель Остапица и унтера погранцы были абсолютно не против до прибытия командира. Ну, а по прибытии меня чуть ли не хором обрадовали этим известием и с интересом стали смотреть, как будет совершаться правосудие. Приговор был скорым, но справедливым, с моей точки зрения. Предупреждал же всех, что спиртосодержащие жидкости будут доступны либо в качестве анестезии, либо по очень важным поводам, типа награждения орденом, присвоение звания или еще какого-нибудь знаменательного события. Поэтому вместо личного времени рота построилась перед казармой, с любопытством глядя на злодеев и стоящую перед ними скамью, засланную скатеркой. На импровизированном столе красовалась роковая бутыль и прикрытая полотенцем тарелка с тремя сухарями и кружками. Народ ждал торжественного уничтожения проклятой, и их ожидания сбылись, но немного нестандартным способом. После пламенной, но короткой лекции о вреде зеленого змея прозвучал приказ открыть, налить, выпить, закусить и выйти на исходную для марш-броска. Я и Егорка составили им почетный эскорт, ну там взбодрить, указать правильное направление. Виновники пробежали полторы версты, пока не выплюнули из себя все выпитое и съеденное. Возвращаться пришлось тем же способом для закрепления условного рефлекса. Будем пить, будем бегать. А мне на будущее поразмышлять о том, что рыба гниет с головы. Хоть и чистят ее с хвоста. Пока вроде бы не отличался тягой к спиртному, но надо себя контролировать. Чтобы пример командира всегда был перед глазами. Желательно со зверским оскалом и в кошмарных снах. А еще вспомнилась мысль, давно забытое в текучке дел. Когда-то ведь хотел в личное время устроить вечернюю школу. Вот и надо этим озаботиться. И других озаботить. Поэтому после распуска строя подзываем для разговора наших вольно определяющихся. Итак, господа студиозусы, вам будет особое задание, с которым вы, я надеюсь, блестяще справитесь. Как посмотрите на то, чтобы в личное время поработать учителями? «А кого и чему учить прикажете?» – интересуется Вадим Федоров, один из студентов-горняков. «Писать, читать и считать. Многие вроде неграмотны. Поспрашивайте, поговорите, подумайте, что для учебы будет нужно и в каком количестве. Потом скажете мне. 2 дня хватит? А если они не захотят или стесняться будут?» Это уже второй будущий горный инженер Илья Буртасов. Деловит спрашивает. «Стесняться тут нечего. А кто не захочет учиться, будет...» «Что? Бегать?» «Приятно иметь дело с умными людьми». Через день назначенные педагоги доложили, что для моей затеи нужно как минимум 60-80 тетрадей, столько же карандашей и хотя бы 2 десятка букварей. а также что-нибудь напоминающее классную доску, имел, чтобы писать на ней. Впрочем, с последней вопрос решился просто. Егорка, которому всегда до всего есть дело, притащил откуда-то лист кровельного железа, выкрашенный в черный цвет. И заверил отца командира, что имущество ничейное, хозяин не объявится, а если и нарисуется, то он, Егорка, с ним на раз договорится. Остальное доставать надо будет самому. Интересно, сейчас кто-нибудь благотворительностью занимается при фронтовой полосе? Надо будет поинтересоваться у капитана Бойко. На завтра такой случай представился, правда, перед достаточно напряженным разговором на совсем другую тему. К 6 вечера прибыл на становящиеся традиционными посиделки в штабе. Валерий Антонович уже был на месте, а вот Анатоль задерживался. Пользуясь случаем, озадачил любимое начальство проблемой организации ликбеза и получил полное одобрение затеи и очередное доказательство того, что инициатива в армии, наказуемая исполнением этой самой инициативы. Пока придумывали, где взять требуемое, после аккуратного стука в дверь появился старый знакомый отец Александр. Сходу, уловив смысл разговора, похвалил господ офицеров за заботу о нижних чинах и заявил, что, скорее всего, сможет поспособствовать решению проблемы. Потому как церковные, приходские школы закрылись из-за нехватки детей, которые вместе с родителями уезжали подальше от войны. И не далее, как в воскресенье, привезет все, что сможет найти, а заодно с новой паствой познакомится и старую покормляет. Потом, хитро посмотрев на меня, поинтересовался у господина капитана, помогла ли ему святая вода, которую тот и спрашивал для одного очень важного дела. Валерий Антонович, как мне показалось, несколько смутился, но потом ответил, что водичка была использована по назначению и разрешила некоторые его сомнения. Обратившись ко мне, сказал, что в воскресенье приедет в гости вместе со священником. И, скорее всего, мне придется повторить монолог, который был на днях в присутствии Анатоля. Блин, да что ж это такое? Мне проще теперь повесить на шею табличку «Попаданец из будущего. Часы приема не ограничены». На мой недоуменный взгляд сделал знак, мол, потом все объясню, и перевел разговор на другие важные для батюшки дела. Решив все вопросы, священник откланялся и ушел, столкнувшись в дверях с Дольским, летевшим как на пожар. «Виноват, господин капитан, боялся опоздать. Докладываю, объехал все места, которые были назначены. Положение аховое. Оружия не хватает. В одном полку винтовка аж на троих солдат. Патронов тоже мало. Языки, которых приволокли охотники, показывают, что германское командование накапливает и перегруппировывает свои войска. По слухам, в северном направлении». «Спасибо, Анатоль, хотя сведения ты привез и не важнецкие. Но я собрал вас, господа, для другого. Есть очень серьезный разговор. Дело в том, что мне кажется несколько преступным, зная о том, что рассказал Денис Анатольевич, сидеть сложа руки. Я сейчас попытаюсь обрисовать ту картину, которая сложилась в моей голове. Положение в армии не ахти. Убыль кадровых офицеров составляет сейчас около 60%. Недостаток восполняется за счет прапорщиков военного времени. Добро, если из толковых унтеров, а ведь многие, и студентов, которые не в обиду господину подпоручику, почти ничего не умеют, да и не хотят уметь. Единственное, чему выучились в лобовую на пулеметы, за веру царя и отечества. Зато в голове куча либеральных идей, дисциплины никакой. Пополнение приходит на фронт мало того, что не обученным, даже не переодетым в форму. Вооружения и провианта не хватает. Более того, как генштабист, скажу вам, что наши генералы тоже воевать не способны, за очень редким исключением. Прорыв германцев на Юго-Западном фронте заставляет и нас отступать. Но эвакуировать какие-то статуи, картины из Варшавы и оставлять на произвол судьбы все арсеналы и магазины Новогеоргиевска – это верх безрассудства. Причем высочайше утвержденный Верховным. Да и вывести имущество теперь невозможно. Все дороги забиты беженцами, выгоняемыми из домов опять-таки по приказу великого князя. Создается даже впечатление, что все это делается нарочно, чтобы вызвать недовольство в народе, и, сыграв на этом, прийти к власти, сменив императора. «Валерий Антонович, а что могут сделать в этой ситуации трое обер-офицеров?» Дольский вопросительно смотрит на начальника. «Вариант со ставкой мы обговорили. Кстати, Денис, как к этому отнеслись твои казаки?» «Нормально отнеслись. Собрал свою первую группу, да и поговорили. Объяснил им ситуацию, сказал, что великий князь, возможно, захочет сам сесть на трон вместо императора. Спросил, могу ли в этом деле на них рассчитывать. Мои ближники сказали, что лично на них – да. А с остальными казаками они тихонько переговорят. Между прочим, все остальные бойцы прекрасно видят тот бардак, про который сейчас Валерий Антонович рассказывал. И уже задаются вопросом, кто в этом виноват. Погранцы рассказывали, что в крепости к ним уже агитаторы какие-то подкатывали с листовками. Мол, война нужна только буржуям, чтобы деньжище лопатой загребать. И что они сделали? Анатоль заинтересовался. Дали по шее и отправили в освояси? Нет, скрутили и сдали жандармам. У тех агитаторов блокнотик нашелся, где подходы к фортам нарисованы были. Так, господа офицеры, мы немного уходим от темы разговора. Приезд императора в ставку – частный случай, а я хочу поговорить с вами о другом. Скорее всего, вам об этом неизвестно, но в 1881 году, после убийства народовольцами императора Александра II, было создано тайное общество, целью которого являлась охрана царя и противодействие революционному террору. Об этом мало кто знал, а сейчас помнят и еще меньше. Называлась «Священная дружина». В него входили определенные персоны высшего света, как статские, так и военные, дворянство. Мне об этом рассказывал отец после русско-японской войны, потому как был некоторым образом причастен к этой организации. Позже она была распущена. Сейчас ситуация складывается намного хуже, и на аристократию надежды очень мало. Поэтому я и предлагаю попытаться создать нечто подобное, но с опорой на офицерский корпус, во всяком случае на тех его представителей, которым не безразлична судьба страны. Мне приходится регулярно общаться с офицерами как в нашей армии, так и в масштабах фронта, поэтому знаю настроение многих батальонных и даже полковых командиров. Они все недовольны существующим положением вещей и отношением к себе и своим подразделениям со стороны генералов, и тем, как последние планируют и руководят боевыми действиями. «Валерий Антонович, я полностью с вами согласен, но нам не грозит встреча по этому поводу с господами в голубых мундирах. Вы же прекрасно знаете, что офицерам запрещено заниматься политикой. Разжалуют в солдаты, сошлют в окопы и все». «Встреча с ними, Анатолий, будет и не одна. Но не так, как ты себе это представляешь. С коллегами из контрразведки я тоже давненько общаюсь. У многих схожее настроение. Тем более, что информацию они имеют гораздо более подробную. Что, однако, не отменяет конспирации. Поэтому мы сейчас делаем вот что». Валерий Антонович открывает ящик стола и извлекает на свет Божий бутылку коньяка. «Присаживайтесь поближе, господа. Разрешаю курить. Анатоль, достань рюмки и разливай. Так вот, у меня на примете уже есть трое офицеров, с которыми можно провести предварительные беседы. Ну хорошо, нам удастся создать подобную дружину. Но в ней практически все будут военными. Цель создания, в чем она заключается?» Не унимался Дольский. «Выиграть войну и после этого дублировать охранное отделение? Или что-то еще?» «Валерий Антонович, а ведь Анатоль прав. Мы еще не определили четкие цели и средства для их достижения. И, возможно, то, что я сейчас скажу, будет для вас неожиданным. Закуриваю, чтобы оттянуть время. Уж больно шоковую информацию надо преподнести. Скажите мне, господа, как вы мыслите себе будущую Россию? Я не против монархии, но какой она должна быть?» И тишина почти мертвая. «Объяснитесь, Денис Анатольевич». Капитан Бойко пристально смотрит на меня. «Что вы имеете в виду?» «Валерий Антонович, я просто хотел узнать ваше мнение о государственном устройстве в будущем. Из своей истории я знаю, что основной причиной революции было недовольство царской властью со стороны всех слоев общества, что многие хотели бы ограничить самодержавную власть, заменить ее конституционной монархией, а то и республикой. Вот и хочу узнать, что вы думаете об этом. В начале своего царствования император Александр III подтвердил три принципа построения российского общества, определенные еще в 1832 году Николаем I. Самодержавие, православие, народность. Я считаю, что для России это вполне подходящий вариант. А ваше мнение? Насколько я знаю, Александр III держал твердой рукой и страну, и всю великокняжескую свиту. Ныне здравствующий император этого сделать не может в силу ряда обстоятельств. А что делают мыши, когда кот спит? Особенно если до них правосудию очень трудно дотянуться. Я хочу сказать, что есть несколько условий, при которых возможно дальнейшее развитие страны с сохранением монархии. Так все-таки монархия, а не республика? Отчего же? Можете объяснить? Могу. При республиканском строе к власти приходит политик, выбранный на недолгое время. Минимум 5, максимум 10 лет. То есть партия, находящаяся у руля, гарантированно может выполнить программу, разработанную на этот недолгий срок. А учитывая честность большинства современных политиков, их действия будут направлены на обогащение себя любимых. Потом к власти придет другой лидер, другая партия, и процесс управления страной, то есть набивание собственных карманов, начнется по новой. А все огрехи будут сваливаться на предшественника. В своем времени я на это успел насмотреться, да и пример североамериканских Соединенных Штатов у всех нас перед глазами. Республиканцы-демократы сменяют друг друга с завидной периодичностью, а все идет так, как надо всяким банкирам и трестам. Так вот, чтобы сохранить власть, царь должен объявить о национализации всей земли и бесплатной раздаче ее крестьянам, с учетом их заслуг в войне. То есть лучшую землю должны получить те, кто проливал кровь на фронте, или семья погибшего воина. Подожди, Денис, ты хоть представляешь, сколько крупных землевладельцев в России? Ты думаешь, они обрадуются? Дольский следует моему примеру и тоже закуривает. Анатоль, пойми, один из основных лозунгов революции был «землю крестьянам». Если это сделать сверху, то крестьянство будет за царя, а не за революционеров. А вообще скажи мне, почему основная часть населения империи живет в беспросветной нищете, деградирует и спивается от безысходности? При этом еще обязана кормить остальных, которые их и за людей не считают. И потом, кого проще прижать к ногтю, миллионы озлобленных крестьян или несколько, пусть даже десятков тысяч помещиков и землевладельцев? Тем более, что им будет предложена определенная денежная компенсация, правда, растянутая лет на 20-30. Да, Денис Анатольевич, удивили вы меня. Валерий Антонович, до сих пор внимательно слушавший нашу с Дольским перепалку, решил вступить в разговор. Не скажу сразу, что я за, но доводы заслуживают внимания. Чем еще удивите? Еще смягчение отношений между сословиями. Национализация стратегических отраслей промышленности, улучшение условий жизни и труда рабочих, в том числе и жестко установленная законом продолжительность рабочего дня, всеобщее образование, бесплатная медицина. Это так, навскидку. Ты хочешь уравнять в правах дворянина, купчину и крестьянина? Ты представляешь, какой поднимется вой! Анатоль, скажи, пожалуйста, что дает тебе твое потомственное дворянство? И жившие себя надуманные привилегии? Тебе это нужно? Тем более, что отменять ничего не надо, просто границы между сословиями сделать более прозрачными. Вспомни Петра I. За ум графами жаловать буду. Возьми, например, Демидовых, да и светлейший князь Александр Данилович Меньшиков свою карьеру начинал с лотка с пирогами. Дворянство должно служить стране, не за страх, а за совесть. Как самураи в Японии. Хорошо. Тем более, что на войне пуля одинаковая и для крестьянина, и для дворянина. А почему у тебя рюмка полная? А манкируешь? Нет. С позавчерашнего дня в роте сухой закон. Для всех. Почему же, Денис Анатольевич? Господин капитан с интересом смотрит на меня, ожидая ответа. рассказываю историю трех незадачливых погранцов-пьяниц. Дольский ржет, а Валерий Антонович высказывает то ли похвалу, то ли осуждение. Вот вечно вы, Денис Анатольевич, оригинальничаете. Они же теперь или пить разучатся, или бегать будут быстрее командира. А ну да шутки в сторону. Вы назвали ряд преобразований в стране и обществе. А какими силами собираетесь это делать? Ваши слова достаточно близки к программе кадетов. Но примут ли они нашу сторону? Тем более, что ваши идеи гораздо радикальней. Они ведь сами рвутся к власти. И не они одни. Валерий Антонович, вопрос должен стоять по-другому, примем ли мы их в свои ряды. В моей истории было несколько случаев, когда военные брали власть в стране. Про младотурков вы и сами знаете, а вот в Испании в начале 30-х была революция, которая уничтожила монархию. Республиканцы разных партийных принадлежностей не могли выработать единые политики и грызлись между собой, а попутно отрывались на крестьянах. Представьте себе запрет на свободную торговлю продуктами в аграрной стране. Они же потом начали политические репрессии, а в 1936 году восстали военные во главе с генералом Франко, и до 1939 была гражданская война, которую армия, естественно, выиграла. Генерал стал диктатором, но сразу заявил, что передаст власть над страной наследному принцу Хуану Карлосу, но только когда положение в стране это позволит. Что впоследствии сделал, но сначала хитро обошел Вторую мировую войну, потом провел индустриализацию, в общем, вывел Испанию из отсталых аграрных стран в развитые индустриальные. Националистической партии оставил только социальную направленность, тесно сотрудничал с религиозной организацией Opus Dei. Вот мы и переходим к следующему принципу – православию. Капитан задумчиво смотрит на мою полную рюмку, потом кивает Анатолию, чтобы налил себе и ему. Что вы думаете по этому вопросу, господин реформатор? Скажу сразу, я человек верующий и отказываться от Бога не собираюсь. Кстати, после нашего первого разговора задался вопросом, не являлась ли именно религия той связующей силой, что подняла весь русский народ на войну с Бонапартом? Ведь он вроде обещал крестьян освободить от крепостничества. И ведь не помогло. Так что же делать с церковью? Ну, во всяком случае, устраивать склады и клубы в церквах и взрывать храм Христа Спасителя, по примеру большевиков, нет необходимости. Но церковники сами же себя компрометируют в глазах народа. Вспомните того же папа, который на воскресные службы к нам приезжал до отца Александра. «А сам отец Александр, он для вас авторитет?» Валерий Антонович хитро смотрит на меня и неторопливо затягивается папиросой. «Он отличается от того, папа. Молчите?» «Вот я вас и поймал. Вы, Денис Анатольевич, родились и выросли в атеистическом обществе, и вам не понять чувства верующего человека, не почувствовать до глубины души того окрыления, что ли, той возвышенности, возникающих от перезвона колоколов, от пения церковного хора. Что-то я расфилософствовался. Так что же делать с религией? Не знаю, Валерий Антонович. Сейчас не могу ничего сказать. Вот поэтому вам и надо побеседовать с отцом Александром и открыться ему. Если я не ошибаюсь, то он может стать нашим союзником, могущественным, верным, незаменимым в своей области. Не бойтесь, святой водой он вас окроплять не будет. Я уже это сделал в первый разговор, когда стакан подавал. Поговорите с ним, а может быть, он ответит на некоторые вопросы. Так, возвращаемся к нашей беседе. Нужно обговорить наши действия. Я хочу предложить вам, Денис Анатольевич, вспомнить все, что знаете о тактике ведения боевых действий в будущем. Валерий Антонович, у меня же специальность другая была, я тактику знаю на уровне взвода, не более того. Вот именно поэтому я и хочу предложить поработать вместе с поручиком Дольским. Он кадровый офицер, училище окончил по первому разряду. Думаю, что разберетесь, потому как он вскоре примет под команду полуэскадрон. Не смотри так удивленно, Анатоль. который будет дислоцироваться вместе с вашей ротой, господин подпоручик. Вы будете, как и прежде, заниматься диверсионной деятельностью, а господин поручик будет готовить штурмовые группы. Кажется, вы их так называли. В штабе фронта уже в полный голос болтают о создании партизанских отрядов по примеру Отечественной войны 1812 года. Поэтому наш командующий решил выделить для этого в дополнение к роте Драгунский полуэскадрон под команду опытного офицера. Я же займусь поиском новых кандидатур и попытаюсь поработать с контрразведчиками. И еще, Денис Анатольевич, я понимаю, что это будет трудно, но необходимо ваших казаков хотя бы раз в 2-3 дня отправлять в разведку. На передовой охотники таскают только тех, кто им в окопах попадается. А нам желательно иметь информацию о том, что творится верст за 10 от линии фронта. Иной интендант может дать информации больше, чем штабист. Валерий Антонович, я буду отправлять по 2 группы одновременно в разные места. В задачах только разведка или разрешается немного пошалить? Главная задача разведка. Кто, куда, откуда. Хотя если германцы не досчитаются пары-тройки обозов, возражать не стану. А вы, как я посмотрю, что-то опять задумали? Хочу с казаками отправлять по несколько наиболее подготовленных погранцов. Во-первых, пускай набирается опыта, а во-вторых, в роте уже недовольное бурчание идет, мол, сидим без дела и без оружия. В крепости отобрали у всех винтовки, дали взамен несколько берданок и воюй как хочешь. На складах оружия нет, и, наверное, еще долго не будет. 5 карабинов из загашника сейчас используем для огневой подготовки. Вот поэтому будем устраивать своеобразный экзамен огнем и кровью. Каждый новичок своего ганса грохнет, винтовку с патронами заберет. И нам хорошо, и германцам не очень. Потом сможет, честно сказать, убил немца, забрал оружие, готов воевать дальше. Нет, но это уже какой-то кровожадный янычар или бушебузук получается. Денис, ты моим драгунам тевтонов немножко оставь, а то ведь обидятся. Анатолию идея пришлась по душе. Я их с твоими отправлять буду. А то все себе да себе. Прям купчина какой-то жадный. А вот и не получится, господин поручик. Старший начальник что сказал? Твоя задача штурмовые группы для взлома укреплений обороны противника. Вот там и резвитесь. И не надо нам конкурентов. Вы, Денис Анатольевич, прям-таки каким-то коммерсантом стали. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы германцев рассматривали не как врага, а как добычу. Капитан смеется вместе с нами. Осталось еще расценки установить. Сколько рядовой стоит, сколько фельдфебель, сколько офицер. Мы же с вами не на Диком Западе в ковбоев играем, за индейцами охотимся. Если серьезно, Валерий Антонович, то война у нас какая-то обезличенная. Все на фронте, с оружием, все воюют, но никто, за редким исключением, не может сказать, сколько колбасников он положил. А я хочу, чтобы каждый мой солдат мог потом сказать своим родным и односельчанам, был на войне, убил столько-то германцев, вот поэтому они и лежат сейчас тихонько под землей, они топчут нашу землю и не сжигают наши дома. Так, господа офицеры, время идет, так что заканчиваем разговор и за дела. Валерий Антонович, я тут вот еще о чем подумал. Наше отступление очень пагубно сказывается на настроении солдат, да и офицеров чаши сия не миновало. Есть какие-то предложения, Денис Анатольевич? Наступление германцев можно придерживать точечными болезненными для них уколами. Тогда и солдаты будут видеть не только драп, а следовательно, и настрой не будет таким пессимистичным. И еще, этим моментом обязательно воспользуются всякие агитаторы от эсеров, социал-демократов и прочей революционно настроенной публики. Нужно как-то организовать контрпропаганду, да и саму агитацию поприжать. Хорошо, попытаюсь выяснить этот вопрос у наших коллег из контрразведки. Но сомневаюсь, что они смогут сказать что-нибудь полезное.